Контора опытной станции. За столом сидит Василий. Рядом на стульях Муся и Судейкин. Как же так случилось, Сидор Иванович, что вы отобрали дом у Филата Одинцова? Очень просто. Экспроприация экспроприаторов, ответил Бойко Судейкин. Да какой же он экспроприатор, если у него не было батраков? Спросила Муся. Все равно. Жил на широкую ногу. То есть паразитически буржуазный образ вел. Он плотник. Середняк, я проверяла, крикнула Муся. За счет кого же он паразитировал? Спросил Василий. За счет вас? Ну, это не обязательно, чтобы лично кто ему прислуживал. Он всех обирал. Каким образом? Спросил Василий. Больше всех наживался за счет продажи хлеба, ответил Судейкин. Чей же хлеб он продавал? Спросила Муся. Свой. Ну и вы свой продавали бы, сказал Василий. А у меня его сроду не было, с гордостью ответил Судейкин. Почему? Земля-то у вас по едокам была поделена. Потому что у него скота много было, навоза, то есть. Две лошади, две коровы, свинья с поросятами, опять для наживы. И вы бы развели скот. Что же в том плохого? Спросил Василий. А то, что я артель создавал, а он в сторону глядел. Мало ли куда он глядел. Это еще не основание для репрессий. И я бы вам советовал написать письмо в РИК, чтобы пересмотрели дело Филата Одинцова. И не подумаю. И вам не советую связываться с его сыном. Так как же, оказывается, поддержка всяким элементам? А вы читали статью товарища Сталина насчет головокружения от успехов? Спросил Василий. Читал. Но я теперь не занимаюсь коллективизацией. Значит, она меня не касается. Правильно, улыбнулся Василий. А ты оборотистый. Мы приехали сюда новые сорта пшеницы выращивать, а не заниматься глупостями. Вмешалась Муся. Вот как? Судейкин весь залился краской и встал. Классовая борьба поважнее всех наших пшениц и овцов. Я свое дело сделал, предупредил вас. Поступайте, как хотите. И Судейкин вышел. Вот блоха-то на теле классовой борьбы, усмехнулся Василий. Ну, что будем делать? Надо ехать на заимку. У меня на подходе несколько колосков алекминской пшеницы. Проведу опыление там, на месте. Чувствую, тут что-то интересное может завариться. Ну, добро. Бери Марфу, Люсю, и Аржакон вас доставит, а я утрясу это дело в районе. Аржакон, Муся, Марфа и Люся подходят к заимке Пантелея. Хозяин с хозяйкой встречают их еще на дороге. «Проходите, проходите в избу», — приглашает Авдотья. «Нет-нет, сегодня нам некогда», — говорит Муся. «Пантелей Филатович, для начала нам хватит восьмой части десятины. Вы нам отмерьте. А рассчитываться будем так. Подсчитаем средний урожай на вашем поле и сколько придется на осьмушку. Заплатим по базарной цене. Согласны?» «Дело», — ответил Пантелей. «Так вы проходите на поле, а я сейчас принесу сажени, колья». Пшеничное поле. Четыре женщины, пригнувшись, начали свое нелегкое, кропотливое дело. А в летнем северном небе ходят кругами острокрылые стрижи. Они резвятся и над затерянной в тайге заимкой, и над обрывистыми берегами широкой таежной реки. Василий едет по реке на катере, смотрит на далекие берега, на безоблачное

Люся взяла колосок, помяла. Ой, как интересно. Снизу от пристани поднимается Василий. Муся, заметив его, быстро пошла навстречу. Ну, что стряслось? Зачем вызывали? Спросила она. Судейкин накляузничал. Насчет Пантелея? Да. Ну и что? Запретили? Отстоял. Спасибо, милый. Она целует его. Значит, можно продолжать на заимке? Продолжай, говорит он весело. Серп режет пшеницу. Ловкие женские руки крутят свясла, вяжут снопы. Вот уже целый крестец, второй, третий. Укладывают снопы Муся, Авдотья, Марфа, Люси. Мы видим, как летят эти снопы на телегу. Воз растет до поднебесья. Его утягивают деревом. Поскрипывая, телега катится по травянистой дороге. Пантелей идет сбоку. Цепы мелькают в воздухе. Летит зерно во все стороны. На таку лежат снопы. Лопата подкидывает зерно высоко-высоко. Оно опускается на землю медленно и также медленно отлетает от него полова. Ворох золотистого зерна все растет и растет. Цены ему нет. «Да оно дороже золота», — говорит Муся. Они стоят все вшестером возле этого вороха, и каждый берет на ладонь и разглядывает зерно. Будто бы оно и впрямь чудо. Мы из него вырастим такой сорт, которому никакой холод нипочем. По всей Якутии пойдет, говорит Муся. Вы его берегите, как зеницу ока, Пантелей Филатович. Вы его в отдельный сусек сыпьте. Об чем беспокоитесь? Все будет как надо. А по морозу, как только первопуток установится, мы приедем за зерном. Приезжайте, милости просим. Василий мастерит детишкам тележку. Прилаживает плетеный короб на 4 деревянных колеса. Вот сейчас наладим телегу, сядем и поедем. А куда мы поедем? Спрашивает Володя. Далеко, на Северный полюс. Это там, где мама работает? Спрашивает Наташа. Но мама работает чуть поближе, отвечает отец. А почему же тогда она домой не приходит? Она приходит, но когда вы спите. А когда же она уходит? Спрашивает Володя. И уходит, когда вы еще спите. Значит, мама наша не спит, решил Володя. Чепурин и Аржакон вносят в коридор охапки снопиков из ячменя и овса и проносят их мимо Василия в лабораторию. За ними появляется Муся, в фартуке у нее пшеничные колоски. Она остановилась. Вась, погляди, вот и все, что я смогла собрать на наших делянках. Показывает она колоски Василию. Это алекминский сорт? Все тут. И вировские, и алекминские. Все питомники забраковала. Не созрели. Вот и вся элита. Зато у Пантелея много. Да, на Пантелееву пшеницу вся надежда. Мама, ты больше не уйдешь от нас? Спрашивает Володя. Милый мой, она поцеловала его. Вот подойдет зима, еще надоем тебе. Мария Ивановна, а можно мне и на будущий год прийти? Спрашивает Люся, стоявшая за ее спиной. Конечно, дорогая, если тебе интересно. Мне очень-очень интересно. Я поступлю обязательно в институт. Вот только школу окончу. Спасибо тебе за старание. Зимой. Учись как следует. Зима. Сквозь окно селекционной лаборатории видно, как летят белые снежинки. Муся и Марфа сидят, сортируют семена, пересчитывают, ссыпают в бумажные пакетики. Теперь на стенах развешаны апробационные снопики, на полках колоски. Входит Чепурин. Лошадь запряжена. Поедем, что ли, Ча? Чепурин и Муся подъезжают на дровнях к заимке Пантелея. Вот и поля, теперь опустевшие, сарай, авины хлебные, а вот и дом. Но странно, не лают собаки, не видать ни хозяина, ни хозяйки. На крыльцо вышел ветхий мужичонк с ведрами, в нагольном полушубке и валенках. «Вам кого?» — спросил он Мусю. «А где Пантелей Филатович?» «Хозяин, что ли?» «Да». «И он теперь далече». «Куда он уехал?» «Туда, куда повезли». «А куда повезли, одному Богу известно». «Да вы не слыхали?» Удивился он наконец. «Его ж выслали. Здесь теперь живет бригада лесорубов». «А где Авдотья с детьми?» «В амбаре. Там же холодно. А они буржуйку приспособили. Привыкнут». Муся быстро пошла к амбару. Здесь и в самом деле из крыши торчала труба, из которой густо валил дым. Она постучала. Открыла ей Авдотья, и, как увидела ее, закрылась углом платка и заголосила. Муся обняла ее за плечи. «Как же это случилось-то?» От буржуйки поглядывали мальчишки, одетые в пиджаки и валенки. Авдотья откашлялась, утихла, открыла заплаканное лицо. «Вечером приехали на двух подводах, скотину увезли, его посадили, а потом уж этих вот лесорубов привезли, а нас в анбар переселили». Авдотья прошла к сусеку. «Зерно-то ваше в сохранности. Пока не добрались до зерна-то, забирайте». «Спасибо. И вот что, Авдотья, собирайся. Детей собирай и поедем с нами». «Да куда ж мне ехать?» — заплакала опять Авдотья. «Кому я нужна? Мы вас проведем рабочие и комнату вам дадим». «Ох, спасибо вам, кормилица, матушка-заступница!» — завопила Авдотья и повалилась перед Мусей на колени. «Всю жизнь за тебя Бога молить буду». Глядя на мать, горько заплакали дети. «Что, что вы, встаньте! Ну, разве так можно?» — говорила Муся, пытаясь поднять Авдотью. «Чепурин, собирайте детей!» — приказала Муся. Авдотья мигом встала. «Да вы уж не обессудьте, я сама быстренько соберусь. А вы зерно-то, зерно грузите в мешки. Там вон и мешки приготовлены». Чепурин взял мешок, развернул его, пощупал и сказал: «Добрый мешок, травяной. Начнем, что ли, Ча?» Муся с Авдотьей стали держать мешок, а Чепурин насыпать зерно. Подвода с Мусей, Авдотьей, детьми и Чепуриным подъезжает к станции. «Сгружай пшеницу», — говорит Муся Чепурину и решительно идет в дверь.